И еще, если найденные блоки занесло сюда с Монораги, то по долине одноименной реки, возможно, под мощными моренными отложениями, остался шлейф. Разрозненные, изломанные, обкатанные остатки таких же блоков. То есть всякая глыба, осколок, булыжник со следами каменотесного инструмента и будет тому доказательство. Чтоб не возвращаться на ночлег в логово, я взял с собой вареной рыбы, банку тушенки и 4 сухаря. Рацион на 3 тяжелых маршрутных дня. И прямо от фонтана стал подниматься на хребет чуть восточнее горы Мрачной, отмеченной на Олешкином плане. Часто название давал он сам, поскольку на его зарисовках встречались гора Склизкая, река Шалава и хребет Параша. Через 2 часа я уже был на узком и длинном плато с небольшими горушками, типичный послеледниковый ландшафт, где на северной стороне еще лежал снег. И наконец-то увидел южный склон хребта с лесистой долиной реки Вангыр. Горы за водоразделом были пониже, чем на севере, но больше скал и осыпей. Да и сам хребет извивался змеей между обрывов, под одним из которых и было ледяное озеро. В тот день погода внизу стояла солнечная, теплая, однако наверху дуло, да еще рядом со снежными тающими языками было не совсем уютно. А дров с собой не взял, надеясь остановиться на ночевку где-нибудь возле реки Монораги. Однако маршрут оказался не таким коротким. Олежка что-то напутал, изобразив озеро всего-то в 5-6 километрах от горы Мрачной. Я протопал по хребту весь день, ни одного камня со следами человеческих рук не обнаружив, и увидел сверху ледяное только на закате. Если сейчас пойти вниз, то к реке спущусь к полуночи, не раньше. И хоть светло еще, да все равно ничего толком не увидишь. А надо осмотреть все камни и глыбы, имеющие самый отдаленный намек на грани или обработанные поверхности. Короче, оставалось продрожать ночь на водоразделе без костра и горячего чая. И если учесть, что на ужин одна рыба, которая уже в глотку лезет с трудом, банка тушенки НЗ, то и без еды. Красота кругом была неописуемая, но любоваться ею хорошо было бы, сидя у огня. А я сбросил рюкзак и бегал по лысому водоразделу в поисках сухого, безветренного места, чтобы пересидеть до восхода. И вдруг заметил на уступчатом останце кучу щетинистого хвороста, словно кто-то принес большую вязанку, бросил на вершине и забыл. Жизнь на Урале напоминала существование первобытного человека в тот период, когда он осваивал мир и приобретал первые религиозные представления о нем. И здесь существовали духи добрые и злые. Первые надоумили промерять веревкой дно и зацепили камень за телегу. Вторые выпустили воздух из баллона. Но добрый дух тут же подбросил пол кубометра хвороста. И в голову сначала не пришло, что это гнездо. Причем старое, многолетнее. Уступы заляпаны пометом, грязными перьями, шерстью и прочим мусором. Я видел лишь топливо, потому вскарабкался на скалу и едва потянулся руками, как над моими дровами неожиданно поднялся орел. С испугу я чуть не полетел вниз, а огромная птица сорвалась со скалы и закружила над гнездом с отвратительным скрипучим клекотом. Отчетливо были видны выставленные вперед раскрытые лапы. «Да пошел ты!» — крикнул я, отгоняя собственный страх, и подтянулся к гнезду, ожидая увидеть птенцов. Но там даже яиц не оказалось. Вероятно, это был тот самый орел, часто летавший над моим логовом. Но что он делал в пустом гнезде? Отдыхал? Ночевал? Или просто жил бобылем, как иной раз живут люди? Потом я спрашивал у знакомых орнитологов. Пожимали плечами. мол, птица сложная, образ жизни не всегда ясен. Орлиное жилище, пахнущее курятником и псиной, я не разрушил, а просто осторожно надергал и сбросил вниз хорошую охапку сучьев и под возмущенный крик хозяина понес хворост к рюкзаку. Я оцепенел, когда увидел возле него широкую рыжую спину. Пока я грабил орла, медведь грабил меня. Он вытряхнул лодку с веслами, все мои вещи и припасы. Рыбу уже сожрал, поскольку котелок валялся кверху дном, и теперь что-то пытался разгрызть. На сей раз зверь оказался еще ближе, в шагах в 10, потому я присел, осторожно положил хворост и, затаив дыхание, полез за пистолетом. В этот момент орел прокликотал у нас над головами. Медведь вскочил, резко обернулся, и я похолодел. У зверя было человеческое лицо. Открытый лоб, крупный горбатый нос, глаза над мохнатыми бровями и огненная борода. Мало того, на этом оборотне оказались драные брезентовые брюки. В следующий миг я вспомнил егеря Тарасова, вернее, его предупреждение о снежном человеке. Ети мать! Да ведь это он и есть! Голова работала медленнее, руки быстрее. И когда щелкнул затвор, существо вдруг закрылось лапой, присело, и я увидел зажатую в когтях банку тушенки. «На землю!» – заорал я и пошел на чудовище. «Лежать! Застрелю, сука!» Крик не особо подействовал, и тогда из меня посыпался мат. Да еще для острастки пальнул над лохматой головой. Снежный человек оказался трусливым и панически боялся выстрелов. Или понимал русский язык, потому что завалился вниз лицом, заскулил и прикрыл голову волосатыми, но все-таки человеческими руками. Я чувствовал страх и омерзение одновременно. И в первый момент не мог преодолеть скованности, хотя понимал, надо что-то делать. Между тем существо быстро приходило в себя, смелело и делало попытки подняться. «Лежать!» — снова крикнул я и еще раз обложил матом. Потом схватил веревку и скрутил безвольные дрожащие лапы или руки, черт разберет. И на всякий случай связал другим концом босые и тоже волосатые ноги. От этой человекообразной твари пахло, как от орлиного гнезда, псиной, куриным навозом и еще чем-то мускусным, тошнотворным. Пока возился с ним, было полное ощущение, что сам пропитался этими запахами, и потому оставил его возле растерзанного рюкзака и пошел к линзе тающего снега. И тут заметил, как связанный и скулящий, он тянется спутанными ногами к консервной банке и пытается подгрести ее к себе. Наглость вполне человеческая. Я вернулся, отобрал искусанную, но еще целую банку, отмыл ее в луже и умылся сам. Снежный человек скулил и время от времени громко и сыто рыгал. Наелся моей рыбы, гад. Я спрятал тушенку в карман, закурил и присел неподалеку от этого чудовища. Скулить он перестал, насторожился. Забегали большие, выпуклые и, скорее всего, нечеловеческие глаза. Я разглядел крупные, толстые и красные уши, торчащие из скатавшейся рыжей шевелюры. Заметил, что волосяной покров на голове отличается от густой, длинной и кудрявой шерсти, покрывающей тело. По телосложению он очень походил на обезьяну. Особенно длинные и, вероятно, очень сильные руки, приспособленные лазить по деревьям. Но при этом был прямоходящим, немного сутулым и роста невысокого, примерно 1,70 м. То ли обросший и одичавший человек, то ли на самом деле йети очеловеченный, коли ходит в штанах, которых, кстати, я не заметил, когда, приняв за медведя, стрелял возле логова. Узнать, что это за существо, можно было, пожалуй, только в лаборатории. Однако проверить наличие хвоста ничто не мешало. В то время о снежном человеке много писали. Устраивали экспедиции, показывали снимки их следов и даже фильмы, снятые любителями где-то на Алтае. Появились и специалисты, которые досконально описывали внешние данные йети и утверждали, что у них длинный атавистический копчик, сантиметров 5-6. Мне не очень-то хотелось прикасаться к нему, однако речи он все-таки не понимал и боялся лишь мата, вернее грозных интонаций, как собака. «Стоять!» – рявкнул на него и, схватив за шерсть на загривке, поставил на ноги. Он стоял, покачивался, затравленно озирался и все еще страдал отрыжкой. Копчик у него был нормальный, человеческий, но внимание привлекло уже другое. Брезентовые брюки с сумчатыми карманами были мои, украденные вместе с рюкзаком еще в 79-м году. Ошибиться я не мог, поскольку сам пришивал на них тренчики под широкий ремень и выкроил их не из брезента, а из кожаного голенища старого женского сапога. Правда, почти новые брюки сейчас превратились в грязные лохмотья. «Ты же мне экспедицию испортил, скотина!» Я дал ему пинка, и это вороватое чудовище повалилось на бок. Из карманов спущенных штанов что-то посыпалось, отчего человекоподобный жалобно замычал. На земле оказались разноцветные камешки, кусочки яшмы, родонита, крупные кристаллы пирита и пробки с клапанами от моей лодки. Успел оторвать, подлец. «Ну ты даешь, ети-мать!» Я залез в карманы и выгреб все, что было. В основном блестящие камешки, среди которых попадались стреляные револьверные гильзы, медная гайка, мятая бронзовая спираль от манометра. Но в этом мусоре оказался тяжелый, заряженный патрон 12-го калибра, однако же с разбитым капсулем, то есть с осечкой. Я бы не обратил на него особого внимания. Кто-то выкинул, он подобрал. Если б при виде патрона существо вдруг не заплакало, издавая жалобные человеческие звуки. Лишь тогда заметил, что пыш в гильзе не войлочный или бумажный, а деревянный, и сам патрон слишком тяжел, даже если заряжен свинцовой пулей. Я достал складной нож, выковырял лезвием пробку и чуть не рассыпал монеты. Их было 17 штук, золотые десятки царской чеканки, те самые десятки, подлинность которых проверяют так же просто, как по наличию хвоста можно проверить, человек перед тобой или йети. Монеты должны стоять на ребре. Они стояли. Связанное по рукам и ногам существо ревело и каталось по земле. Вор, обитающий в районе Монораги, был найден. Но этот психически больной, с какими-то сильнейшими гормональными изменениями, буквально переродившийся в обезьяну человек, вряд ли мог владеть огнестрельным оружием. Он понимал только золото и, возможно, знал о самоцветах, поскольку собирал блестящие камешки. Он не мог воспользоваться даже топором, чтобы вскрыть банку с тушенкой, и скусал жестянку, оставив на ней вмятины от зубов. Воспетая Дарвином эволюция длилась миллионы лет, пока с его точки зрения обезьяна превращалась в человека. Обратный процесс был короче одной человеческой жизни. Передо мной сидело животное с мозгами сороки, ворующие блестящие предметы, и основными инстинктами зверя – поесть, поспать, овладеть самкой. Гонялся же он за танцующей на камнях. И вместе с тем он обрел потрясающую живучесть и способность к самолечению. Обе мои пули сидели у него в теле. Одна пробила правую лопатку, вторая угодила в левую ягодицу. и раны уже зарубцевались, разве что на пораженных местах пятнами не росла шерсть. Единственное, что у него осталось от человека – страсть к драгоценностям. Он был кладоискателем, охотником за тем самым обозом, и, видимо, на этой почве сошел с ума. После того, как я вывернул его карманы, существо вопило и ревело часа полтора. Монеты возвращать я не собирался. В конце концов, за воровство надо платить. Однако от визгливого крика уже звенело в ушах, и пришлось бросить ему одну монету. Он мгновенно заткнулся, перевернулся на живот, схватил пастью золото и спрятал за щеку, и больше не издал ни звука.